второй — Амираджиби. Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант. В безбожном переулке хиреет мой талант. Вокруг чужие лица, безвестные места. Хоть сауна напротив, да фауна не та. Я выселен с Арбата, и прошлого лишен, и лик мой чужеземцам не страшен, не смешон. Я выдворен, затерян среди чужих судеб, и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке, и в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. Там те же тротуары, деревья и дворы, но речки несердечны и холодны пиры. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская походка, надменные уста, ах, флора там все та же, да фауна не та. Я эмигрант с Арбата, живу свой крест неся, заледенела роза и облетела вся.